в начале второго ночи я сидел на капоте джипа и курил сигарету. А Акеми, обиженная моим холодным отношением, дулась в кабине. Из ее людей здесь присутствовали 6 ветеранов, 10 воинов и 30 человек мяса, которые должны будут оцепить окрестности, когда все начнется. Снаряжение у них, кстати, было нормальное. По крайней мере, гражданкой никто не светил. Городской камуфляж, разгрузка, черные шапочки и калаши. Вполне достаточно для того, что им предстоит. А вот ветераны были к тому же облачены в комбинезоны. 4 ее ближников такие же, как и на мне сейчас, а остальные 2 в те, что попроще. Ну и винтовки у каждого индивидуальны. Сама женщина щеголяла в белой короткой курточке, блузке и камуфляжных шортах. Даже скорее шортиках. В данный момент мы ждали кролика один, который ушел разведать обстановку. Я бы и сам мог. Да я, собственно, и сходил полчаса, как вернулся. Но для всех остальных пусть лучше я буду опираться на информацию, добытую нашим главным снайпером. Он хоть и не разведчик, но глаз у него наметан. Эх, опять Кусамуру вспомнил. Где бы мне такого же найти? Надеюсь, среди русских будет. А вот, кстати, и кролик один. Сначала выглянул из-за угла ближайшего ко мне здания и лишь потом направился в мою сторону. Ха, уважаю. 44 бойца и 2 снайпера, доложил подошедший мужчина. Вооружены автоматами и пистолетами. Видел 2 пулемета. Ничего нового. Выслушав доклад и уточнив для виду пару моментов, я спросил, снайперов снять можете? Сможем, и даже незаметно. Правда, с ними наверняка связь поддерживают, пожал он плечами. Да и плевать, по сути, произнес я. Ты хоть примерно смог вычислить, кто из этих, махнул я головой, учитель? Примерно. Там 3 ничего не делают, кроме явной охраны, а 1 и вовсе без оружия. После снятия снайперов позицию будете менять? Одному из нас придется, ответил снайпер и задумался ненадолго. 5-7 минут на передвижение. Тогда выступаете первыми. Сколько вам нужно времени? 20 минут, ответил тот мгновенно. Тогда вперед, через 5 минут мы выйдем за вами. Принято, кивнул кролик один и отправился обратно, махнув своему напарнику, стоящему неподалеку и наблюдающему за нами. Я же, спрыгнув с капота, подошел к двери машины и постучал по крыше. «Вылазь, красавица! Выступаем!» И, нацепив шлем уже по внутренней связи, «Дикий кролик, ответь Кощею, прием!» «Дикий кролик, на связи, прием!» «Готовность 1, собирай людей, через 5 минут мы должны выступить!» «Принято, Кощей, прием! Конец связи!» К противнику мы подошли с 3 сторон. Вражеские снайпера уже были сняты, и сейчас кролик один выцеливал предполагаемого учителя. Все-таки шанс, что он не активировал доспех духа, у нас был. Именно поэтому атаку мы начнем только после выстрела снайпера. Сейчас я наблюдал огромный корабль, возле которого суетились люди, перегружая ящики из контейнеров в машины. Руководил всем этим действием, судя по крикам и маханию руками, какой-то тип в военной форме и с кобурой у пояса. Еще один, одетый также, стоял неподалеку, а мужик в гражданке курил, облокотившись на машину. Вот я отдаю команду. Готовность 0, и мы ждем выстрелов наших снайперов. Секунда. Другая. И тот мужчина, что стоял рядом с крикливым, валится на асфальт, а голова курящего откидывается назад. Еще пару мгновений, за которые я успеваю заметить, как курильщик раскидывает руки, опираясь на машину, и я отдаю команду на атаку. Святов, следуя плану, срывается вперед. В его задачу входит блокировать вражеского учителя в первые минуты боя, дабы мы без помех успели вынести противника и уже потом помочь ему. Навожу прицел на крикливого, но не успеваю. Его выпиливает кто-то из снайперов. Продолжая движение, навожу оружие на следующую цель и жму курок. Рядом со мной начинает стрельбу 3-й со своими людьми. Еще одно короткое мгновение, и по пятачку, на котором происходит погрузка, открывают огонь 10 людей. Самый жидкий огонь ведется с левого от меня фланга. Там расположилась Акеми со своими ветеранами. и оттуда же в китайского учителя прилетает что-то напоминающее фиолетовый лазерный луч. Жирный такой. Бедного китайца впечатывает в машину, от которой он успел сделать всего два шага, и уносит вместе с ней метров на 10, где он и замер на... Вы вдумайтесь, 5 секунд! А я только сейчас понял, насколько круты стрелки, к которым и относится Акеми. Ибо я сомневаюсь, что любой другой ветеран сумеет добиться подобного всего одной техникой. За то время, что китаец находился в прострации, я успел снять 7. Вообще то, что творилось в стане противника, можно назвать адом. За несколько секунд они потеряли половину людей. Еще 1/4 успела попрятаться. Только вот ответного огня от них пока не наблюдалось. А остальные в этот момент бегали туда-сюда, изображая психов. Или были ими, стоя в полный рост и паля в белый свет, как копеечку. Правда, недолго. Хотя один чел меня поразил. Он целых 20 секунд стоял на открытом месте и от бедра стрелял из ручного пулемета. Я-то на него поначалу даже внимания не обращал. Думал, его другие снимут. Но они то ли не могли по нему попасть, то ли думали так же, как и я. Но факт остается фактом. Убил его ваш покорный слуга. Просто этот неубивашка начал раздражать мой глаз. А падать от выстрелов других он что-то не спешил. Причем свалил я его 1 выстрелом в лоб. То есть он не был даже воином. Ни с того ни с сего заговорил пулемет на крыше одного из контейнеров. Удивительно в этом было то, что пулеметные точки были целью номер 2 у наших снайперов, и они их отработали. Но, видимо, не до конца. Или этот пулеметчик имел ранг от воина и выше. Впрочем, стрелял он недолго. Видать, ранг у него был все-таки невысок. Но самое интересное, конечно, происходило в районе битвы учителей. Начнем с того, что Святов не стал мелочиться и сходу жахнул сетью стрибога, после чего машина, на которую опирался китаец, превратилась в набор кубиков, которые тут же осели на землю вместе с вражеским учителем. Сразу после этого со стороны Акеми в китайца отправилось несколько зарядов потоньше и красного цвета, а Святов выпустил несколько лезвий. И как кульминация серии ударов от Сергеича понеслась метровая сфера сжатого воздуха. Рвануло знатно. Поднятый пласт земли, дым, песок, разлетающийся во все стороны остатки машины. Вот только, как я смог заметить, китаец очухался и сообразил поставить огненный щит. Причем успел за какие-то доли секунды до того, как с ним соприкоснулась сфера, запущенная Святовым. Сергеич же, развив вполне неплохую скорость, приближался к противнику. Не как ведьмак, конечно, но 50 км/ч он сейчас выдавал. Причем больше он в китайца ничего не бросал. Как я понял, он в этот момент создавал другую сферу, но не для броска, а вокруг правого кулака. А 15 метров, высоко подпрыгнув и сведя руки вместе, в широком замахе из-за спины, вдарил по тому месту, где предположительно должен был стоять его противник. «Я говорил, что прошлый взрыв был знатным?» «Не верьте мне! Знатным оказался взрыв, происшедший сейчас!» Такое впечатление, что рвануло 40 кг тротила. Куски земли, асфальта и каких-то железок долетели даже до меня, сидящего в 200 метрах от взрыва. В то, что китаец мертв, я не верил. А вот то, что Святов, войдя с ним в клинч, не даст ему разгуляться, меня успокаивало. Страшно подумать, что мог бы устроить за эти несколько секунд учитель, если бы его не отвлекли Сергеич с Акеми. Еще через 3 минуты боя стало понятно, что мы выиграли. Та кучка противников, что осталась к этому моменту, состояла из нескольких человек, среди которых даже ветерана, похоже, не было. Мы зажали их за ближайшим к кораблю контейнером и вот уже несколько секунд не давали высунуться. Пора идти на сближение. Однако с бьющимися учителями какая-то странная ситуация. И главная странность состояла в том, что они, как бы это сказать, сдерживались. Понятно, почему это делал Святов. Не хотел нас задеть. А что же, китаец? В любом случае, пора натравить на него наших ветеранов. Только осторожно, потери под конец мне нахрен не нужны. Акеми, Кощею прием. Слушаю тебя, Кощей. Приема от нее, похоже, не дождешься. Подводи своих. В этот момент из-за контейнера, за которым прятались остатки противника, вышел мужчина. Один из тех десятков бойцов, что мы тут положили. «Ветеранов», — произнес я медленно. «Он что, решил покончить жизнь самоубийством?» «Поможем Святову». Этот тип успел сделать 4 шага, после чего по нему сделали залп из нескольких гвоздей. И ничего. Все пули попали в выросшую перед ним ледяную стену. Вот же ж дерьмо! «Отставить, Акеми! Уходите! Это ловушка, повторяю, это ловушка! Папа-кролик Кощею, уводи людей, это ловушка! Всем циркулярно! Отходим на точку эвакуации, повторяю, всем отступать!» Тут со мной связался Святов, в которого за секунду до этого чуть не попало полутораметровое светящееся синим облако. «Уходите, шеф! Их тут двое, повторяю. Тут 2 учителя. Вам надо срочно валить отсюда. Уже уходим. Сколько продержишься?» 10, твою мать!» Что-то жахнуло в той стороне. 10 минут». «Уйти потом сможешь?» «Нет. От 2 не смогу». «Дерьмо! Дерьмище! Долбаная куча говна!» «Держись, Святов! 10 минут, чтобы не помирал! Крутись, вертись, тяни время, но чтобы через 10 минут ты был жив! Я что-нибудь придумаю, ты только не сдохни!» «Уходи! Те, шеф!» «Обязательно, Сергеич! Уйдем обязательно! Все! Не мешай думать!» «Во-первых, самый простой и одновременно самый сложный путь — я могу вступить в бой. Сомневаюсь, что здесь есть камеры, да и свидетели сейчас уводят Курода. Но проблема в том, что один учитель и официальный ученик — не могут победить 2 учителей, а значит, пойдут слухи. Какое-то время я смогу их удерживать, а потом водить окружающих за нос, но однажды вся моя жизнь взорвется, и я не смогу этого избежать. Значит, выход у меня один — помочь Святову уйти, отсечь преследователей. И вот тут вступает в дело во-вторых. Как мне это сделать? Гранатометы исключаются. У нас их просто мало. Да и как вы себе представляете попадание из него в скачущего учителя? Я-то смогу. Да вот только одного выстрела для этого мало. Бить по площадям без прямого попадания китайцев это не остановит, не задержит даже. «Шеф, уходите отсюда! Ах ты ж! Вали отсюда, парень! Ты ничего не сможешь сделать!» Задолбал. «Заткнулся и начал тянуть время!» — произнес я спокойно. Сейчас мои мысли были в другом месте. «Парень, я тебе потом морду набью, Святов! А сейчас заткнись, выполняй приказ и не мешай мне думать!» Отстал, наконец. «Что там еще можно сделать? Если по ним трудно попасть, а по площадям бить бессмысленно. Как же хочется матом ругаться, черт, что же делать? Обрушить на них что-нибудь? Что? Нечего здесь обрушать. Кран, разве что. Да и то, пока он будет падать, они 3 раза из-под него уйдут. Я уж не говорю о том, что делать это гранатометами. Можно взрывчаткой, она у нас есть, только опять же... не поможет. Может, корабль заминировать? Пусть Святов их туда заведет, тьфу, и помрет там вместе с ними. Или не помрет. Вряд ли. Утонет разве что, а скорее выбраться успеет. Вместе с китайцами на хвосте. Мать же ж! Что делать? Что делать? Что, мать их, так делать? Где-то в районе крана полыхнуло огнем. Пара мгновений, и недалеко от того места один из контейнеров решил полетать. Отряд третьего уже убежал, а вот он сам спокойно стоял рядом. Я уж хотел его послать куда подальше, но подумал, что уйти он пока успеет вместе со мной. А если мне вдруг потребуется лишняя пара рук? Пусть стоит, короче. Время утекало, а я все еще не мог найти выхода из положения. Мне нечем было задержать вражеских учителей, нечем и негде. Казалось бы, порт, тут столько всего, чем можно воспользоваться, а нет, фигушки, блин, заманить бы их куда-нибудь да взорвать нахрен, только вот куда? И как сделать, чтоб Святов под взрыв не попал? Сакурай-сан, подошел ко мне Курода. Наши на подходе к точке эвакуации. Пора уходить. Как только, так сразу уходите, сказал я отстраненно. А ты тут что делаешь? Очнулся я. Ты почему не с людьми? Я за вами пришел, Сакурай-сан. Уходить надо. Вот заладил. Без тебя знаю. Короче, берешь третьего и валишь отсюда. Живей! Отвернулся я от него. Я не уйду без вас, Сакурай-сан. Это приказ, Курода! Обернулся я. А приказы не обсуждаются. Если остаетесь вы, остаюсь и я. Урод! «Свидетель гребаный! Да я ж его, гаденыша, в мясо! Вот из-за подобной ситуации я и рассказал Сергеичу про то, что я ведьмак, чтоб, значит, палева было меньше. Неужто и к уроде придется раскрыться? А вот выкуси! Я тебе сейчас сердце вырву!» — прорычал я. «Сакурай-сан, руки в ноги и свалил! Нахрен!» «Третий, а ты что тут стоишь? Особое приглашение нужно? Пшел вон отсюда!» «Я...» — проблеял папа-кролик. «С тобой я разберусь позже, в спокойной обстановке. А сейчас уйди и не мешай командиру думать, чтоб через 5 минут все наши люди уже ехали на машинах домой. Я... Ну же!» — еще сильнее надавил на него своей яки. «Выполняю!» — чуть не простонал он. После чего резко сорвался с места, не забыв прихватить с собой третьего. «Синзи, ты почему еще не у машин?» — раздался в динамиках шлема голос Акеми. «Господи, как же они меня все достали!» «Потому что у меня есть план, и лишние люди мне будут мешать». «Я возвращаюсь». «Да что вас всех, тупая женщина! Не смей сюда лезть! Ты будешь мешать, понимаешь? Мешать!» «Ну так придумай план получше», — ответила женщина. «А я уже рядом с тобой». «Если бы не шлем, я бы сейчас фейфспалм сделал». «План получше, блин, да у меня ни одного нет». «Ну уж лучше она, чем Курода. А Кэми хоть знает, что я ведьмак, точнее патриарх. И если план я все-таки не придумаю, а походу так и будет, спалить меня будет некому». «Эх, собрать бы всех этих спорщиков в какой-нибудь пещерке да завалить вход камнями». «Стоп! Пещерка! А ведь и правда! Да! Да! Демоны, вас всех подери! Я гений с большой, ешь твою медь, буквы!» «Святов, прием! Держишься?» «Как ни странно, шеф. Они тут, прикинь, разговоры разговаривают. Прямо как в местных мультиках». «Аниме, Сергеич. Впрочем, плевать. О чем говорят?» «Типа эта ловушка на меня была. Сдаваться призывали, чтобы смерть моя была легкой. Про себя рассказывают вот прямо сейчас. Дебилы. Как будто мне это интересно». «Тяни время, Сергеич. У меня есть план, но нужно время, чтобы наши успели уехать подальше, на всякий случай. Понял, шеф. Будет им время. Пораспрашивай их там о чем-нибудь осторожно. Может, выболтают чего важного. Хм. Вот и я об этом подумал. Синдзи, засранец мелкий, ты где? Связалась со мной Акеми. Ну да, ей же не идет эта военная безвкусица. Вот и мучается теперь без шлема, в котором есть маркеры союзников с привязкой по карте. Стой, где стоишь, сейчас я тебя подберу. Обнаружение разума. Пусто. Все-таки дальность у этого умения невелика. Ох, не люблю я это дело. Обнаружение жизни. Угу. Ага, вот и ты, красавица. Очень хотелось подшутить над ней, подойдя под отводом глаз, но не потому, что мне было весело, а совсем даже наоборот. Только то, что сейчас не время уворачиваться от стрельбы навскидку, и остановило меня. Уж я бы иначе постарался напугать ее. «Ты что посреди дороги делаешь, дура? А ну, брысь в укрытие!» «Но ты же са...» Я не дал ей договорить, на полном ходу подхватывая поперек живота и забегая в пространство между контейнерами. «Никогда!» «Не стой посреди дороги!» — прорычал я. «Мог бы и поаккуратнее нести. Вот ведь бабы!» «Да и что могло случиться? Они все равно слишком далеко». Мне даже отвечать не пришлось. На тот пятачок, где стояла Акеми, один за другим приземлились три контейнера, от которых мало что осталось. «Полиция точно не приедет?» «Син, прости, ты был прав, я...» «Полиция приедет?» «Не...» — сглотнула она. «Нет, все проплачено. До утра сюда никто не приедет. В принципе, плевать», — пробормотал я. «Следуешь за мной. Более чем на 2 метра не удаляешься. Понятно?» «Да, все понятно», — кивнула она пару раз. «Тогда пошли!» И на всякий случай еще раз рыкнул. «Не дай боги вылезешь на открытое пространство!» «Ну ты совсем-то меня дурой не считай», — ответила она моей спине. «Бабье безбашенное! Как она вообще умудрилась до сего дня дожить? К черту! Где там моя цель? Вроде видел, когда сюда ехали». В этот момент в районе корабля что-то очень сильно бабахнуло, а напротив нас, с другой стороны дороги, приземлилась раскаленная стальная балка. «Походу, от крана». «Дикий кролик Кощею, что у тебя там, прием?» «Похоже, они решили покончить с разговорами. И со мной заодно. Прием. 5 минут продержишься?» «Разве что». «Отлично, держись». Так надо бы пошустрее работать. Где же он? Где это с... О, нашел! Ну, наконец-то, вот и он. «Кто?» — спросила красотка из-за моего плеча. «Никто, а что?» «Что?» «Люк». «Что?» «Отстань от меня нахрен! Папа-кролик, Кощею, прием!» «На связи, прием!» «Скажи мне, что вы на полном ходу несетесь к базе, прием!» «Уже в паре километров от порта, прием!» «Что там с людьми Акеми? Прием!» «Сейчас узнаю!» Ответа я ждал где-то с минуту. «Отстали от нас на выходе из порта. Похоже, остались дожидаться своего босса», — сказал Курода очень обиженным голосом. «Прием!» «Секунду!» И, повернувшись к женщине, спросил. «Ты давала приказ своим дожидаться тебя?» «Нет!» — ответила она удивленно. «Они что, сучата?» После сказанного она достала рацию и начала материть добрых молодцев. «Вот пусть теперь почувствует себя на моем месте». Положив руку на плечо Акеми, привлекая таким образом ее внимание, произнес. «Пусть едут на мою базу. В ней ее теперь слишком опасно». На что получил кивок, увещевающий своих людей Акеми. Я же вновь обратился к Куроде. «Ветераны Акеми прибудут на базу. Примите их и выделите место. Прием!» «Принято, прием!» «Конец связи!» И опять руку на плече женщине. «Жди меня здесь. Я быстро». Погоди. Сидеть, ждать. План был прост, как и все гениальное. Забраться в канализацию, найти достаточно узкий проход и заминировать свод. После чего Святов на всех парах мчится ко мне, и я взрываю тротиловые шашки за его спиной, обрушивая потолок и отрезая нас от китайцев.